светом правды Твоей, Господь, освети мне дорогу в скорбях. Твое слово пошли мне с высот, кровью Агнца меня окропи, духом вечным наполни, веди, и от мира, и похоти зла огради. Кровью Агнца меня окропи, духом вечным наполни, веди, и от мира, и похоти зла огради. Освяти и очисти, Иисус, я Тебе с этой болью молюсь. Я исполнить хочу до конца, так как Ты волю Бога Отца. Я молю Тебя, Боже Святой, мою душу прости и омой, чтоб сверкала душа, как краса, в небесах. Я молю Тебя, Боже Святой, мою душу прости и омой, чтоб сверкала душа, как краса, в небесах. Покрой.